Глава 7. Российская цивилизация в средние века. Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других. Из декларации евразийцев, 1926. Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, мы бы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы — воображение и разум — и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Чаадаев. По географическому положению и по этническому составу Россия совмещает в себе Европу и Азию. Не случайно ее называли Евразией или Срединным миром, подчеркивая ее промежуточное положение между Западом и Востоком. Как это влияет на социально-экономическую жизнь России, на ее государственность и духовную культуру? Что именно, Восток или Запад, преобладает в ней? В каком направлении идет развитие России? Все эти вопросы имели и до сих пор имеют дискуссионный характер. Одни историки видели в России часть Европы, хотя отмечали, что она развивается более медленно. Другие решительно разъединяли ее с Европой, утверждая, что это самобытная цивилизация, у которой есть свой собственный исторический путь. Какую точку зрения можно считать наиболее правильной? Чтобы решить эту непростую проблему, давайте обратимся к истории. Параграф 1. Пространство цивилизации. Вся история России — это непрерывный, затянувшийся на многие века процесс расширения географического пространства. Такой путь можно назвать экстенсивным. Россия постоянно сталкивалась с проблемой освоения новых земель по мере своего продвижения на восток. Экстенсивный — расширяющийся, увеличивающийся количественно. Учитывая тяжелые географические и климатические условия, низкую по сравнению с Западной Европой плотность населения, сделать это разбегающееся пространство цивилизованным было очень сложной задачей. Подробная история России изложена в учебнике «История России для 10 класса» под редакцией Сахарова, часть 1 с древнейших времен до конца 17 века, часть 2 конец 17-19 век. Москва. Просвещение. 1995. В конце XVI века поход казацкого атамана Ермака 1581-1582 положил начало освоению богатой природными ресурсами Сибири. Продвижение по Сибири происходило невероятно быстро. В течение первой половины XVII века колонисты преодолели расстояние от Уральских гор до берегов Тихого океана. Территория Нечерноземья была не слишком благоприятной для развития земледелия. Урожайность была низкой, как правило, сам 3, то есть одно посеянное зерно при уборке урожая приносило только 3 зерна. Причем такая ситуация в России сохранялась вплоть до XIX века. В Европе же к XVI-XVII векам урожайность достигла сам 5, сам 6. А в Англии, стране с высокоразвитым земледелием, сам 10. Кроме того, суровый континентальный климат чрезвычайно сокращал период сельскохозяйственных работ. На севере, в районах Новгорода и Пскова, он длился всего 4 месяца, в центральных областях около Москвы — 5,5 месяцев. У западноевропейского крестьянина этот период охватывал 8-9 месяцев, то есть он располагал гораздо большим количеством времени для обработки земли. Наиболее плодородна в России степь, где преобладающим типом почвы является плодородный чернозем, толщина которого достигает 3 метров. Чернозем покрывает площадь около 100 миллионов га. Это ядро земледельческих районов России. Однако степные земли стали осваиваться сравнительно поздно, лишь в конце 15-16 веков. Полностью степью русские овладели в конце 18 века, после решающего поражения, нанесенного туркам. Районы, где издавна развивалось только скотоводство, превращались в земледельческие под руками русского пахаря. Освоение черноземья позволила уже в XVI веке резко увеличить количество товарного хлеба, а в XVII веке начать продажу хлеба за границу. Большую роль в экономической жизни России играли промыслы, охота, рыбная ловля, бортничество. Этот источник благополучия долгое время не иссякал за счет освоения все новых и новых регионов с практически нетронутой природой. Огромные расстояния создавали препятствия для в целом активно развивавшейся торговли. Большую помощь здесь оказывали реки, многие из которых имели не только местное, но и крупное международное значение. Наиболее важным был знаменитый водный путь из Варяг в греки, то есть из Скандинавии, из Финского залива в Ладожское озеро и далее до верховий Днепра, в Византию, в Черное море. Другой путь шел по Волге и далее в Каспийское море. И все-таки было нелегко обеспечить прочные экономические связи между всеми регионами, особенно по мере разрастания географических рамок страны, а это замедляло развитие их экономической специализации и рынков сбыта. Слабое развитие рынков сбыта не способствовало экономической специализации различных районов, а также не создавало стимулов для интенсификации сельского хозяйства. Итак, пространство России при всех его больших потенциальных богатствах создавало и значительные трудности для развития цивилизации, ведь его нужно было освоить, а это требовало времени, людских ресурсов и тяжелых усилий. Вопросы и задания к параграфу первому. Вопрос первый. Расскажите об особенностях географических и климатических условий, в которых развивалась Россия. Как они влияли на уровень сельского хозяйства? Какое значение в жизни русского крестьянина имели промыслы? Почему? Вопрос второй. Почему развитие России называют экстенсивным? Какие трудности создавало экстенсивное развитие? В чем были его положительные результаты?